Москва, февраль. Данилов. «Начинаем обзор новостей», — звучно и неестественно бодро раздался голос диктора. Корреспондент «Правды» передает из Рязани. Колхозники сельхозартели «Красная звезда» Рязанского района к 27-й годовщине Красной армии создали при сельской школе фонд помощи детям фронтовиков. Решением общего собрания в этот фонд передано 90 пудов зерна, 120 пудов картофеля, 50 килограммов шерсти, 10 тысяч рублей. Из личных средств члены артели дополнительно собрали для этой же цели 30 тысяч рублей. Члены колхоза «Строитель» выделили в фонд помощи детям фронтовиков 42 пуда зерна, 90 пудов картофеля и 5 тысяч рублей. Данилов дослушал информацию и выключил радио. Ему необходимо было собраться с мыслями. Сегодня утром позвонил врач и сказал, что Кузыма Бурковский чувствует себя вполне прилично и работать с ним можно. Иван Александрович приказал доставить к нему арестованного в 14:00. Следовательно, у него оставалось 2 часа. Дело, начавшееся с происшествия в Зачатьевском переулке, значительно переросло рамки обыкновенного убийства. В него оказались втянуты самые разные люди, занимавшиеся уголовщиной почти всех видов. От квартиры 15 следы привели к крупным махинаторам из Азербайджана и профессиональному уголовнику Аванесову. Протянулась нить в Белоруссию к банде Крука. «Цветное дело», — сказал начальник МУРа, прочитав материалы. Но к нашей чести, надо отметить, мы сработали предельно оперативно. Дальше забота ГУББ. Мур есть мур, наше дело столицу охранять. Твоя задача, Иван, допросить этого Бурковского и все данные на стол товарищам из наркомата. Только поторопись. Читал сводку. Ведь там новая банда объявилась, черная кошка. Тебе ею заниматься придется. Данилов полностью переключил Муравьева на эту кошку, а сам решил довести до конца старое дело. Запросы и акты экспертиз подтвердили, что деньги, найденные у Сугина и Алтунина, действительно захвачены бандой Крука. Золото тоже. Пришли ответы по поводу документов Алтунина. Действительно, он окончил Ейское летное училище с прекрасной характеристикой. В военной прокуратуре нашлось дело о его дезертирстве. В деле были послужной список и характеристика налетчика первого класса, командира звена истребительного полка капитана Алтунина. Там же нашлись и протоколы допросов его командиров и сослуживцев. Все они, как один, говорили о случившемся с недоумением. Военный следователь, основываясь на этих, в общем-то, безукоризненно положительных документах, высказал мнение, что Алтунина могли убить украинские националисты, а тело спрятать. Падение Алтунина было настолько стремительным и непонятным, что Данилов, многое повидавший на своем веку, никак не мог это объяснить. Он еще раз решил посмотреть его показания.